Татьяна Мельникова. «Во все тяжкие подбой курантов». «Ну, с Новым годом!» Юлия Аполлинарьевича взбил ложечкой пепел в шампанском, залпом осушил бокал и промокнул усы салфеткой. «Вы прямо гусар?» — улыбнулась Люсьенда, сидевшая напротив. «Что интересно, вы загадали?» Сама она пила игристые маленькими глотками, наслаждаясь каждой каплей. Раз уж ей скучать здесь еще целый час, пусть он будет наполнен гастрономическими шедеврами. Шампанское и оливье. Много оливье. Новый год же. Потом, правда, без фестала не обойтись. Ну и ладно. Люсьенда пожала плечами и налегла на салат. Шестеро ее сотрапезников сосредоточенно жевали, пощелкивая вставными челюстями. Над их головами трепыхались от легкого сквозняка воздушные шары. Красными няня Зоя украсила любимый постер Люсьенды. Мультяшный человечек с камнем на шее бросался с моста в глубокую реку. По воде плыли слова «Живи секундой». Люсьенда считала автора постера всевидцем. Лишь всевидец мог оценить значимость для обитателей дома престарелых каждого проживаемого ими мгновения. Доев свою порцию, Люсьенда покосилась на пустую вазочку Михалыча, соседа справа, отлучившегося в туалет, потом обвела глазами стол. К оливье не притронулся только Вальдемар. Потряхивая длинными волосами, он вертел в руках хрустальный шар, с которым никогда не расставался. Вальдемар называл себя практикующим медиумом и держался так, чтобы никто не сомневался в его способности коннектиться с высшими силами. Поймав взгляд Люсьенды, он протянул ей свою плошку. «Ах, Вальдемар!» — воскликнула Маргарита Аркадьевна, взмахивая кружевным платочком. «Вы должны съесть его сами!» «Это святая-святая традиция!» «Ешьте, ешьте, сами, сами!» Внезапно возбудилась Розочка, соседка Люсьенды слева. «Ей нельзя, нельзя!» Она погрозила Люсьенде пальцем. «Заворот кишок!» «Сейчас!» — хмыкнула Люсьенда, пододвигая к себе оливье. «Так сразу и заворот, а вот фигушки!» Чтобы вкусняшка досталась всем поровну, повара разложили ее в индивидуальные керамические салатницы. На вазочке практикующего медиума был изображен синий зайчик. Это если приглядеться. А если без очков, то вообще не поймешь, кто. Люсьенда подмигнула зайчику, нацелилась вилкой на венчающий оливье листик петрушки, и тут Юлий Аполлинарьевич побагровел, обхватил шею обеими руками, будто намерился самозадушиться, и издал звук и сполз со стула на пол. «А вот тебе на!» Люсьенда прижала ладонь ко рту, скука, похоже, откладывалась. Все замерли, будто их выключили из розетки. Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как рыбы шевелят губами в аквариуме. Первым опомнился бывший учитель ОБЖ Петр Васильевич. Опустившись на колени, он вдавил пальцы в шею Юлия Аполлинарьевича, задержал на минуту и покачал головой. «Он умер!» — взвизгнула Маргарита Аркадьевна. Следом раздался крик Розочки. «Упала! Упала!» «Раз Марго упала в обморок, жизнь продолжается», — подумала Люсьенда. Обитатели дома престарелых были крепкими орешками. Их стоицизму позавидовал бы сам Сенека. Они называли смерть переездом в облачное хранилище и, точно по учению древнего римлянина, радовались каждому дню, выжимая из него максимум. Потеря одного товарища и седла их не выбивала, и после краткой паузы яблочко песню допевали до конца. Вот и сейчас Маргарита Аркадьевна, Марго, не упустила возможности упасть в обморок. Она проделывала такое с постоянством рассвета над Анапой, и не потому, что у нее кружилась голова. Мужчины, само собой, с ажитацией не задерживались. К примеру, вернувшийся сейчас из туалета бывший водитель фуры Михалыч бросился сначала к даме. «Он отравлен! Отравлен!» — шептала дама, приходя в себя. «Среди нас убийца!» «Не мелите чепухи!» — взвился Петр Васильевич. «Какой убийца? Сердце подвело!» На шум в столовой прибежала няня Зоя. «Третий за неделю!» — запричитала она, всплескивая руками. «Что же делать-то, Господи? Нет же никого! Новый год же!» Вообще-то это было не так. Во-первых, в спальном корпусе находились еще 32 постояльца дома престарелых. Те, кто за свою жизнь столько раз пил шампанское под бой новогодних курантов, что теперь предпочитал ночному возлиянию крепкий сон. А во-вторых, Люсьенда знала это точно, кроме няни Зои в заведении сегодня дежурили медсестра Ирина и охранник Константин. Только вот Люсьенда знала и это, Между Ириночкой и Костяном полыхала такая страсть, что взывать сейчас к их помощи было делом бесперспективным. «Я звоню в полицию», — сообщил Вальдемар, стуча пальцем по экрану смартфона. «Они разберутся, что произошло». «Вы в окна выглядывали?» — ядовито поинтересовался Петр Васильевич. «Кто в такую метель до нашей глухомани доберется? Впрочем, звоните, не сообщать нельзя». Люсьенда с интересом смотрела, как на щеках мага меняются оттенки красного, от нежного персика до раздавленного помидора. Судя по оттенкам, разговор с полицией позитивом не блистал. «Что? Что сказали?» — спросила Розочка, когда Вальдемар, фыркнув, бросил трубку на стол. «Приедут? Приедут?» «Как же? Дождешься их?» Маг щедро плеснул в бокал коньяку и сквозь жидкость уставился на шар. «Будут утром. Говорят, смерть в доме престарелых не ЧП». За Вальдемаром коньяку потянулись остальные. Няня Зоя тоже налили, выпили, не чокаясь, потом выпили еще. Промокнув губы воротником белого халата, няня Зоя наклонилась к лежащему на полу телу. «Не похож он на мертвяка», — сказала она и перекрестилась. «Лежит прям как живой. Негоже его тут оставлять». «Можно вынести его на улицу для сохранности», — хохотнул Михалыч. «Его заметет так, что утром не найдем», — возразил Петр Васильевич. «Положим в медкабинете на каталку, до приезда полиции долежит». «Там жара, как в сауне», — напомнил Вальдемар. «Не долежит». «Ах!» — залилась слезами Маргарита Аркадьевна. «Марго, вам плохо?» — вскричал учитель ОБЖ. «Не долежит, не долежит», — подтвердила Розочка. «Цирк зажигает огни», — мрачно думал Люсьенда, очищая мандарин. Погибший на батуте акробат еще долго радовал зрителей. Мандарин, как ни в чем не бывало, пах праздником. Люсьенда уткнулась в него носом и зажмурилась, чтобы подумать, не отвлекаясь. С учителем ОБЖ давно все было понятно. 8 месяцев он каждый вечер проигрывал Марго в домино, лишь бы побыть с ней наедине, и отчаянно ревновал ее ко всем мужчинам. Вопросы вызывало другое. Почему Вальдемар весь день злобно дырявит Розочку взглядом? Почему Розочка то и дело проверяет молнию на кармане? Почему Михалыч, возвращаясь в очередной раз из туалета, имеет недоумевающий вид? «Тихо!» — вдруг рявкнул Вальдемар. «Няня Зоя, что вы сказали?» «Я сказала, в холодной кладовке есть место. Почистили все под Новый-то год. Аппетиты у вас...» Няня Зоя робко улыбнулась. «Если сдвинуть банки на нижнюю полку в самую тютельку...» 5 минут спустя дело было сделано. Завернутое в одеяло тело Юлии Аполлинаревича упокоилось в кладовке. Няня Зоя защелкнула на двери замок, положила ключ в карман и удалилась на кухню. Компания вернулась к коньяку. Люсьенда теребила в кармане блистер с фисталом. «Хватит с нее празднования. Сейчас выпьет последнюю и на боковую. Спать-спать. Все разгадки утром». Но не тут-то было. «Не верю я, что он скопытился от сердца», — заявил Михалыч, наливая себе еще. «Колени у него, да, похрустывали. Так у всех нас суставы как трещотки. Зато гантелями махал, будь здоров». «В тех гантелях по 300 граммов», — буркнул Петр Васильевич. «Тоже мне олимпийский рекорд». «О мертвых ничего, кроме хорошего», — предостерег Вальдемар. «Иначе обидятся». «Нельзя, нельзя», — подтвердила Розочка. Все замолчали. Люсьенда потащила на свет блистер. Петр Васильевич поднялся со стула. Розочка похлопала по своему карману и тоже поднялась. «Ах, зачем гадать?» — воскликнула тут Маргарита Аркадьевна. «Зачем ждать до утра? Среди нас?» Она театрально махнула рукой на Вальдемара. «Маг, он откроет все тайны!» Люсьенда с трудом сдержала стон. Отход ко сну опять отодвигался на неопределенное время. Практикующий медиум не зря крутил перед всеми свой шар, напрашивался на просьбы о сеансе. Новогодняя ночь, внезапная смерть, труп в кладовке. Да о таком антураже можно только мечтать. «Сеанс, сеанс!» — завопил Михалыч. «Просим, просим!» Мак не стал кокетничать. Бросились было расчищать стол для спиритической доски, но Вальдемар заявил, что ее не использует. Потусторонний мир коннектится с ним через тени в хрустальном шаре. Оказалось также, что для продуктивного сеанса требуется нечетное число участников, и из кухни вызвали няню Зою. Все уселись в круг и взялись за руки. Дух Юлия Аполлинаревича сформировался совсем недавно и еще не определился со своим местом в высших сферах, сообщил медиум. Поэтому сначала я установлю связь с хорошо знакомым мне духом лаборанта Корнеева. Он немного грубоват, но коммуникабелен и поможет отыскать нашего усопшего. Пока Вальдемар всматривался в тени в хрустале, Люсьен догадала над перепуганным видом Розочки. Розалинду Леопольдовну Розочку в доме престарелых называли «наша находчивая». Она все забывала, говорила предложениями не более чем из двух слов, не считая предлоги, но под молнией в кармане ее вытянутого кардигана всегда пряталось немало вещиц, найденных ею под ногами. Истинным владельцам удавалось вернуть свое только через бартер, и Розочка в накладе не оставалась. Обычно она держалась уверенно. Сегодня что-то шло не так. Дух грубого Корнеева объявился быстро, но, видимо, вместо приветствия выдал такое, что у медиума вытянулось лицо. «Ничего, я не навязываюсь», — возражал маг неслышимому потустороннему собеседнику. «Больно надо. Ну и катись. Дел у него не в проворот». Как оказалось, последняя фраза адресовалась несводящим глаз Вальдемара участникам сеанса. «Форум у них», — добавил маг, — «по чакрам. Не разрывайте круг. Попробую вызвать дух Юлия Аполлинаревича без посредников, но ничего не обещаю». Как и опасался медиум, законнектиться с духом только что отошедшего в иной мир не удалось. Зато в хрустальном шаре вновь объявилась тень лаборанта. У мага торжествующе заблестели глаза. Выслушав сообщение, он побарабанил пальцами по шару, потом накрыл его черным платком. Участники сеанса нетерпеливо заерзали на стульях. «Ах, Вальдемар, не томите!» — прошептала Маргарита Аркадьевна. «Что он сказал?» «Он сказал...» — Вальдемар воздел глаза к потолку. «Он сказал, что один из вас совершил сегодня нехорошее...» Выдохнула Марго и прижала руки к груди. Няня Зоя схватилась за пуговицу на халате. Розочка проверила на кармане молнию. Круг распался. «Он сказал, что видит огонь», — медленно продолжил Вальдемар. «Много огня и раскаленный металл, много металла. В мареве двигаются тени». «Доменная печь? Сталевары?» — предположил Петр Васильевич. «Гиена огненная, котел с грешниками», — ужаснулась няня Зоя. «Дайте человеку договорить!» — рассерженно топнул Михалыч. «Не лезьте с глупостями!» «Спасибо!» — Вальдемар метнул сердитый взгляд на нетерпеливую публику. «Сквозь марево и запахи идут друг за другом две тени. Первая — жертва, вторая — преступник». «А поконкретнее нельзя!» — не выдержал Михалыч. «Жертва, преступник, бла-бла-бла. Кто что конкретно совершил?» «Ах, вы не понимаете!» Бросилась на защиту медиума Маргарита Аркадьевна. «Какая конкретика? Психическая энергия — субстанция неустойчивая. Она создает лишь флюиды образов. Их еще надо интерпретировать. Это очень деликатная наука». Люсьенда уселась поудобнее. Скучно уже не было. Меркурий в ретрограде не шел ни в какое сравнение с оскорбленным в своей профессиональной гордости Вальдемаром. «Вы сомневаетесь, что я этой наукой владею?» — спросил он даму-адвоката, раздувая ноздри. «Так вот вам доказательства. Я интерпретировал то, что сообщил мне лаборант Корнеев. Вот вам конкретика. Сегодня один из вас, находясь на кухне, присвоил нечто ему не принадлежащее». «Браки это?» — всхлипнула вдруг няня Зоя и дернула за пуговицу так, что та оторвалась. «Не брала я вашего горошка. Три банки как стояли в кладовке, так и стоят. Сами, небось, видели, пока покойника устраивали». Няня шмыгнула носом. «Оливье чуток попробовала, так это разве грех? Другие вон половниками прикладывались». «При чем тут оливье?» — брезгливо поморщился Вальдемар. «На такую мелочь дух даже головы не повернет». «Слабачок ваш дух», — съехидничал разочарованный Михалыч. «Толку от него ноль. Про кухню, кастрюли, сковородки, запахи знает, а имя — шиш!» Вальдемар замялся. «Не хочет указывать пальцем», — поняла Люсьенда. «Как интересно выкрутиться». «Лаборант Корнеев под конец перешел на английский», — пробормотал маг. «Произнес что-то типа Шекспи и 54. Больше ничего». «Я знаю, что это», — воодушевилась Марго. «Это Шекспир, сонет 54. Он о том, что у каждой красивой женщины есть свои духи. У меня, например...» «Наизусть знаете», — рявкнул Михалыч. «Читайте». «Да, пожалуйста», — обиделась красивая женщина. «Как роза не прекрасна, но и та прекраснее вдвойне от аромата». «Так вот в чем дело», — Люсьенда едва не рассмеялась вслух. «Вот почему Вальдемар весь день сверлил розочку взглядом. Обронил что-то на кухне, розочка, как всегда, подобрала, он сунулся вернуть, да нашу находчивую цену сделки не устроила. А если уж она пошла в отказную, прижать ее можно только железобетонной уликой и лучше при свидетелях». Спиритический сеанс пришелся как нельзя кстати. Витает где-то там дух грубого Корнеева, или это лишь уловка медиума, цели своей он добился. Сейчас общество заставит розочку вывернуть карман, маг получит свое, и эта загадка разрешится. Но почему так нервничает Михалыч? Розочка было воспротивилась выворачиванию кармана, но общество, давно страдающее от ее находчивости, настояло на своем. На стол и пол посыпались ключи, бумажки, заколка для волос в виде попугая, один мужской носок, костяшка домино. «Вот она!» — вскричал Вальдемар, хватая что-то золотистое. «Вот она, моя флешечка!» «Фигня, это ваша флешечка!» — заговорила вдруг розочка длинными фразами. «Думала, что-то интересное, а там файл ФБ-2, как убедить людей в чем угодно. Типа руководства, не пойми про что». «Не по Хуану Самбрера!» — фыркнул Вальдемар. «Занимайтесь вон носками!» Он фыркнул еще раз, вернулся на свое место за столом и ковырнул вилкой горячее. «Остыло. Что это вообще такое?» «Печень кролика в яично-каперсовом соусе», — сердито ответила няня Зоя. «Не хотите — не ешьте. Я уберу». Обиделась, думала Люсьенда, наливая себе чай. Повара-то приготовили все, разложили и ушли, а ей дежурь всю ночь. А тут то лаборанты Корнеевы нервы треплют, то народ к оливье половниками прикладывается. Кто, кстати, прикладывался? «Люсьена Даниловна», — перебила мысль Маргарита Аркадьевна, «налейте нам лучше коньяку и давайте поболтаем о том о сём». «Она знает, как меня зовут», — удивилась Люсьенда. Из-за трудного отчества к ней давно приклеилась Люсьенда, что ее не напрягало. «Меня в компанию возьмете? – спросил Петр Васильевич. «Если скажете, каким ароматом пропитали мой лист», — повела плечиком Марго. «Я не поняла, это ночная фиалка?» Перед ужином Петр Васильевич раздал всем квадратики бумаги и ручки записать желание. Под бой курантов желания были сожжены на свечах, а пепел размешан в шампанском. Лист Люсьенды пах зеленым яблоком. Михалыч дал ей понюхать свой, он пах арбузом. «Если честно, не знаю», — смутился учитель. «Мне девочки в парфюмерном пробнике подписали, но я потом все попутал. Вам понравилось?» «Попутали и пролили половину», — заявила няня Зоя. «Я исчихалась, пока у вас убирала». «Ой, что это?» Люсьенда оглянулась. Няня достала что-то из-под стула, на котором сидела розочка. «Бумажка какая-то, с буквами, без очков не разгляжу». «Дайте-ка мне», — Петр Васильевич взял у няни коричневый пакетик. «Как интересно свернут. Похоже, это обладка от порошка, пустая. В моем детстве в таких порошки от кашля продавали. Да тут вот и назначение указано, и штамп есть». «Извините, мне срочно нужно в туалет», — сказал Михалыч. «Не знаю, что у меня сегодня с желудком». «Тут указано против врагов, а в штампе трудно разобрать. Оу! В штампе стоит Лила Ю, потомственная ведьма высшей категории». «Ах!» — воскликнула Марго. «Меня терзают сильные сомнения», — перефразировал Вальдемар бессмертного управдома Буншу. «Так ли все просто со смертью Юлия Аполлинаревича? Розочка, сознайтесь, в ней виноваты вы?» «Антракт окончен», — вздохнула Люсьенда. «Зрителей просят вновь занять свои места». «Сдался он мне», — затрясла головой розочка. «Не мое это, я это нашла». «На кухне?» — съязвил Вальдемар. «Рядом с моей флешкой?» «Да, на кухне», — выпятила подбородок розочка. «Там сегодня все толклись, хоть и запрещено». Люсьенда закатила глаза. «Не розочка, а сорока-воровка. Что не найдет, все в карман тащит. Но зачем ей пустой пакетик? Какой с ним бартер? Разве что она знает, чей он». «Чей он?» — заорал Вальдемар. «Не кричите на меня!» — огрызнулась розочка и отщипнула от кисти виноградину. «Сейчас скажу. Я в кладовке искала груши, когда он вошел». Она махнула рукой куда-то в сторону. «Меня он не заметил. Подошел к столу, где стояли вазочки с оливье, полез в карман, и тут я груши выронила. Он ускакал, как кенгуру. Это осталось на полу». «Не томите!» — простонала Маргарита Аркадьевна. «Кто он?» «Да Михалыч же!» — розочка положила виноградину в рот. «Его порошок!» «Так это ваш яд!» — Вальдемар угрожающе навис над бывшим водителем фуры. «Это вы прикончили Юлия Аполлинарьевича?» «Никого я не травил!» — вскричал толстяк. «И не яд это... это... эффективное средство против врагов непродолжительного действия. Я купил у Лилы два порошка на всякий случай, и очень уж она хвалила, но...» Михалыч поднял палец. «Средство это абсолютно безопасное. Лила гарантировала, что проблемы, возникшие у врагов после его приема, быстро проходят». «Два порошка?» — переспросила Люсьенда. «Два», — кивнул Михалыч. «Один потерял, а второй — вот он. Хотите, я его сейчас выпью?» Он вытащил из кармана конвертик и погрозил розочке кулаком. «Так и знал, что это вы, воровка!» «На всякий случай», — спросил Люсьенда, — «что тогда делали на кухне?» «Я?» — замялся Михалыч. «Я хотел подсыпать порошок Петру Васильевичу. Вечно он переключает канал, когда я смотрю в футбол. Но Михалыч опять воздел палец. Не подсыпал. Я его простил». «Пейте!» — Вальдемар сунул толстяку стакан с водой. «Сыпьте свой порошок и пейте. Посмотрим, что получится». Сделав последний глоток, Михалыч зажмурился, потом побледнел, как испуганный палтус, ойкнул и бросился в туалет. Люсьенда посмотрела на розочку. Со вторым порошком все было ясно. Куда делся первый? Видимо, эта мысль пришла в голову не только ей. «Розалинда Леопольдовна», — вкрадчиво произнес Вальдемар, — «упаковка, которую вы нашли, точно была пустой? Или там все же было средство, и вы употребили его по назначению? Против кого?» «Да против вас же!» — в ярости выпалила розочка. «Весь день доставали меня со своей флешкой. Я высыпала его в вашу плошку с оливье. Ту, что с фиолетовым ослом!» «Моя не со слом», — сказал Вальдемар, — «моя с синим зайцем». Люсьенда вздрогнула. Салатница Вальдемара стояла перед ней нетронутая, лишь петрушка увяла. Так вот почему розочка противилась тому, что медиум отдает ей свою порцию, даже грозила заворотом кишок. Люсьенда перевела взгляд на пустую вазочку Михалыча. На ней помахивал хвостом веселый фиолетовый ослик. По праздникам розочка, чтобы казаться моложе, не надевала очки. В результате бедный Михалыч съел двойную дозу неизвестно чего. Понятно, что не яда, но вряд ли эта мысль его сейчас радует. Ну, если роешь яму другому, готовься из нее отстреливаться. Старинные напольные часы пробили 4 утра. Новогодняя ночь заканчивалась. Розочка уже спала на стуле. Няня Зоя грузила на поднос чайные чашки. Но жизненная энергия все еще била ключом у Марго и Вальдемара. Практикующий медиум показывал даме карточные фокусы, и та веселилась от души. С другого конца стола, вертя в пальцах конвертик от средства против врагов, за парой наблюдал насупленный Петр Васильевич. Люсьенда улыбнулась. Бывший учитель ОБЖ опять ревновал. Теперь к магу. Внезапно Петр Васильевич лизнул пальцы, развернул конвертик и понюхал внутреннюю сторону. «Без цвета, без запаха», — пробормотал он. «С20H14O4. Маргарита Аркадьевна, хотите, я тоже покажу вам фокус? Няня Зоя, на кухне найдется пищевая сода и стакан с фильтрованной водой?» Размешав соду в воде, фокусник вытряхнул в стакан остававшиеся в обладке крупицы порошка. Жидкость окрасилась в яркий малиновый цвет. «Браво! Браво!» — вскричала Марго. «Вы настоящий кудесник! Откройте секрет!» Петр Васильевич поклонился. «Это химическая реакция индикатора с щелочной средой. Раствор соды в воде — щелочная среда. А здесь...» — Петр Васильевич помахал пакетиком. «Был индикатор — фенолфталиин. В СССР его смешивали с сахаром и продавали в каждой аптеке как слабительное. Пурген. Кто помнит это название?» «Все помнят», — захохотал Вальдемар. «Мы же старые клячи. Я даже анекдот могу рассказать. Приходит к врачу...» «Не стоит», — Петр Васильевич оттеснил Вальдемара плечом. «Так вот, фенолфталиин уже лет 30 как лекарство не используют, только в химии. У потомственной ведьмы, видимо, остались запасы с прошлого века. А если смешать его с канцелярским клеем, получится розовый лак для ногтей. Правда, продержится лишь до первого мытья рук. Марго, хотите попробовать?» У Люсьенды внезапно пересохло во рту. Как же она раньше не догадалась? С20H14O4. Только химик мог определить без реактивов состав неизвестного порошка. Только профи мог так безупречно озвучить его химическую формулу. 8 месяцев безрезультатных вечеров с домино. Нахальные соперники, резкие запахи в спальне, листки для желаний, пропитанные для каждого своим ароматом. Интересно, чем пахло желание Юлия Аполлинаревича? «Мне надо с вами поговорить». Она потянула Петра Васильевича за рукав. «Сейчас же!» Он зачем-то взглянул на часы, пообещал Марго, что быстро вернется, и зашагал впереди Люсьенды на кухню. «О чем вы хотите поговорить?» — спросил он и опять посмотрел на часы. «Имейте в виду, времени осталось мало. Вы учитель не только ОБЖ», — выпалила Люсьенда, пугаясь собственного открытия. «Вы преподавали еще и химию». «Догадались такие». Серые глаза Петра Васильевича потемнели. «Знал я, что вы опасны. Все молчите, молчите. А под вашими седыми кудельками мысли так и шастают. Никто ничего не докажет. Я хороший химик, очень хороший. Двое других на этой неделе тоже вы. Вы маньяк?» Петр Васильевич подсокал языком. «Почему?» — Люсьенда закашлялась. «Скажите, почему вы это сделали?» «Я ее люблю». Сунув руки в карман, и Петр Васильевич покачался на носках. «Да, она взбалмошна, но она продлевает мне жизнь. А кто я? Сухой педант и все. А он — усатый красавец, любимец женщин. Вы его переоценивали». Люсьенда не понимала, плакать ей или смеяться, хотя усы у него и правда были роскошными. «Вот-вот», — кивнул убийца. «И он едва у нас появился, выкрасил ее ходунки в розовый цвет и привязал к ручкам разноцветные ленты. Они, видите ли, красиво развиваются при быстрой ходьбе. Она глаз с него не сводит». «Больше не будет», — сказала Люсьенда. «Вы его убили». «Да, да», — пробормотал Петр Васильевич и снова посмотрел на часы. «Убил, а как же?» «Я звоню в полицию», — сказала Люсьенда. «Немедленно». «Звоните», — согласился отравитель. «Что это за стук?» Люсьенда прислушалась. Стук был каким-то потусторонним. Да и не принято было в доме престарелых стучаться в кухню. Она подошла к двери и резко ее открыла. Снаружи никого не было. «Никого?» — удивился Петр Васильевич. Стук усилился до барабанной дроби. Не понимая, зачем она это делает, Люсьенда схватила половник и ударила им по висящей над плитой сковородке. «Устанавливаете контакт?» — спросил Петр Васильевич. «Мудро. Стучали, похоже, уже ногой. Да это же дверь холодной кладовки», — с ужасом поняла Люсьенда. Она бросилась к двери, дернула за ручку. «Заперто. Ключ. Ключ у няни». «Я открою скрепкой», — сказал Петр Васильевич. «Тут простой замок». Замок щелкнул. Петр Васильевич отступил за спину Люсьенды. Дверь медленно отворилась. Из кладовки вышел закутанный в одеяло Юлий Аполлинаревич. Для покойника он был на редкость бодр. «Замерз», — простучал он зубами. «Где я?» «Всего лишь сильное снотворное», — весело блеснул глазами Петр Васильевич, наклоняясь к Люсьенде. «Срок действия я рассчитал. Ради новогодней ночи с Марго стоило постараться. А вы что подумали?» Люсьенда впилась ногтями в ладони. «Ну да, после того, как Петр Васильевич объявил Юлия Аполлинаревича умершим, пульс у того больше не щупали. Ну все, С нее хватит. Воскрешению пусть аплодируют другие, она спать!» Она смотрела в спины покидавших кухню мужчин, и тут Петр Васильевич обернулся и подмигнул ей. Ее сердце запрыгало в горле, как кролик по австралийской саванне. «Не вздумайте повторить!» — крикнула она. «Я узнаю!» Бывший учитель химии пожал плечами и захлопнул за собой дверь.